Это не значит, однако, что он где-то находится и заставляет мою кровь циркулировать по телу, но значит, что он – сущность всего, душа моей души. Никоим образом нельзя сказать, что мы его знаем. Чтобы знать что-нибудь, надо его прежде всего объективировать, поставить, так сказать, вне себя. Вспоминая, например, какой-нибудь предмет или лицо, мы объективируем их, проецируя из себя. Всякое воспоминание, все предметы, которые я видел и знал, все картины или впечатления всех вещей находятся в моем уме. И когда я стараюсь вспомнить их, первое мое действие состоит в проектировании их вовне. Но этого нельзя сделать относительно Бога, потому что Он – самая сокровенная сущность нашей души. И мы не можем, так сказать, выделить его из себя. Самые священные слова в Веданте следующие. Он – суть твоей души, Он – истина, Он – я, ты – тот, о Шветакету. Это именно то, что разумеется под «ты – тот». Вы не можете описать Бога какими-нибудь другими словами. Все стремления дать Ему определение, назвать Его отцом, братом или самым дорогим другом будут попыткой объективировать Его, и потому невозможны.